последний поставили песни Бога, дай Павел Святаю наш нас. Всегда все выносили святую пшеницу на Пасху. люди последний раз боялись, гробу Божию, Бог доживет из нас до будущего года. Кто это учились уже вы, кто будет из нас поклоняться, многие уже из нас состоящие, и мы будем вечность до будущей Пасхи, уже Пасху праздновать, это слава Богу, и все вещи. Так что сейчас совершим поклонение Богу Божию по Иерусалимскому уставу, край благоговения, плащаница благодарна, подивися этой красоте, которую святая вышивала когда-то, а наши машки восстанавливали сейчас эту порушенную, разрушенную из кусков, собранную пощадницу. Копия Виктора Михайловича Сцова. Перед нами оплакивание Христа. Христос лежит в гробе. Дева Мария, мать прощается, сыну с любовью, оплакивание. Смерть своего сына возлюбленного, Миноносца, Немодавид, Иоанн Богослов, Агника и Миос, припадет на карту Христову, ангелы Христе, вот, с крыльями закрывается, держав так чашу и диск. Солнце пометно, ужас кругом, ужаснись, повесь нерв и доподвинься основания земли. Все в мертвеце меняются высшие живые и вокруг славы, и такие слова написаны в сокровище. Вот поклонитесь Благоговению Господню, Вощадице Святой, получите антидоз в той, когда унесем Вощадицу в Святой алтарь до будущей Пасхи, до будущего Светлого Христового Воскресения, кому Бог говорит еще, вот жить и тишине. Вот этим самым окончены святые пасхальные дни. По милости Божьей сегодня чудо и мама вечная. И будут уши иметь, будут слушать, и не услышать. И будут глаза иметь, будут смотреть на Бог не убить, потому что огонь нет, сердце нет. И вот эта камера средневековая любви в другом обществе нашем, без различия веры истинной православной, без различия праздников, без различия ко всему, окаменевшие полностью сердце. Вчера полуголая девица ко мне со священником приехала, благословение взять. Я у нее спросил. У нас за ней закрыть дверь, не стыдно так являться перед священником. Мне не стыдно. После этого я говорю, прогнал ее от себя. Раз не стыдно ей полуголой прийти, вот, священнику, храм Божий, действительно окаменевшее сердце. Страшно мне так смотреть на все это. Окаменевшее сердце этих сектантов, этих раскольников, все они видят, все они знают свои ворота. Тот же Филарет сатанист, думаете, он не знает, что он не брат? Знает он великолепно, но окаменело сердце его, ничего не хочет понимать. По тем временам не стучит в него совесть, он мучит совесть временами неправоты, но так уже бесу он служит, что он может уже обратиться и опомниться, что же делаю, и погибаю сам, и не погибаю вокруг меня. Вот такое окаменение сердца в обществе нашем. Почему и бомбы эти падают? Почему мы на очереди эти падения бомб будут неминуемы на нас всех? Потому что окаменело сердце. Бога забыли. Одна мамона. Жить, жрать и прочее, прочее. Вот. Удовольствие мира сего. А Бог далек от этих людей. Окаменевшее их не сердце. В этом еще 2000 лет. Назад сказал Господь, и собирает Господь убогих сих, отверженных от любви мира, собирает храм Господь, молитву совершать. Не на народ смотри, не на папа, туда смотри, на алтарь смотри. Собираются они, молятся. И молитвами этих отверженных, полуумных этих стариков и старух, и полуумных, как мир считает, это чокнутые, идут монахами, становятся. жизнь, похоть исполнять, этих детей рожать, все прочее, вот, эликсир от коллег несчастных, вот бес кричит, вот, хополумный, монах и пошел, у меня не все дома. Вот ради этих полуумных и Господь еще и мир держит. И дай Господи, чтоб нас полуумных отвели, сметье мира сего, мусор для мира сего. Господь, принимал чистые нашу молитву, сердце, и по молитве нас грешных, да помилует Господь. Весь мир заблудший, аминь. Радость святой Господь. Сейчас благоговение, краешек плащаницы, не лезьте целовать ни Христов, краешек и помните, смотрите золото, шипи, мукусе, поцелуйте, ложитесь, получите антидот святой, святую водичку попьете. И тогда, когда все тревожитесь, не спеша, толкали, благоговейно, Господу подходи, унесем торжественно прощение на святой алтарь. До будущего года, милости Божьей, полчетвертого сегодня, вот, совершаем богослужение в сердечном дне праздника воскресения Господня на 9 часе. Отдаем Пасху на свита, споем постами, воскресных топар, и неделя слепом кандаре, уносим опыт вознесения в алтарь, полагаем опыт вознесения Господня и праздник, праздник вознесения Господня. Завтра, как обычно, и другие совершать, а как чудный читать, Иисусе вознесшись, вознеси души наши в Царстве Небесное, после других крестных хлоп и молитвы слот освящения через Господского праздника на праздник Минской Божьей нашей Святой Храме Божьей. Помогай Господи мне на Пасху провести день постный, рыбу кушайте, а корону не положено святая света. Подвиг несем поста в среду и пятницу. Только да примет Господь подвиг сей наш, но славу Божию. И мы исцелим, сейчас последний раз пропоем пасхальный час дня. По милости Божией. Предплощаницы поем, и я сейчас чтобы праздновать уже малую Пасху. Петлы Христов воскресенья. Дай, Господи, чтите этот день Господень всегда воскресенье, стремиться ко храму Божьему, службе Божьей, питаться молитвой, Словом Божьим. Я зачем им приходящим говорю, идите в церковь. Просто молитесь. Приезжают священники вас, смотрю на них, чтобы ехали, поболтать с ними. Идите помолитесь. Просто помолитесь. Послушай Слово Божье. Помолись тогда, и когда слушай, и Господь услышит меня. Вот этой простой молитве постоянно всех вас зову. Если мы будем молиться, будем всегда услышать Господа. Оставайтесь с Богом, хранимся, до вечернего часа службы Божьей и сердечного мнения. Полчетвертого мальчика, последний с вас славим Христос Христос, мы несем пасхальный икону Воскресения Христова. Так и начнем праздник Воскресения Господня. С наступающим праздником! На вечернего часа службы Божьей храни вас сердце. Слава Богу, до сегодняшнего.